Николай Алексеевич ждал их на пристани. Увидев Мари и Анну, он приветственно помахал рукой и бросился навстречу. «Как я рад! На корабле все готово к вашему визиту. Прогулка будет совершенно безопасной. Посмотрите, какое море смирное!» Море действительно словно во сне, едва заметно, без всплеска, покачивалось у набережной. «Ну, а мы с солнышком пошепчемся, чтобы оно не испортило наши прогулки», — в тон Бирилёву ответила Анна, протягивая руку для поцелуя. С каким-то неясным ей самой смущением она смотрела, как Бирилёв повел сестру к стоявшему у причала катеру, но тут же прогнала это, очень похожее на зависть настроение, с удовлетворением заметив, как они молоды и красивы, как подходят друг другу. Бирилев, избежавший по трапу офицер, помогли сестрам подняться на борт катера. Матросы, отдав честь, бросились в рассыпной по своим местам. И уже через минуту суденышко со все возрастающей скоростью мчалось по голубой, почти без единой морщинки волн глади залива. Бирилев и Мари стояли на носу катера. Анна присела сзади на одно из приготовленных для них кресел. Из-за всплесков воды она почти не слышала, о чем говорили Николай Алексеевич и сестра. Встречный ветер шевелил мягкую податливую ткань платья Мари и пушистые светлые волосы. Она придерживала пытающуюся сорваться шляпку, с улыбкой отвечая на вопросы Бирилева. И снова чувство, похожее на зависть, неприятно шевельнулось в душе Анны. Мари уже не молода, 24 года, и все же много моложе и ее, и Дарьи, и Кати. А вот как сложилось. Первая замуж собирается. А ведь ни одна из сестер ничем ей не уступит, ни красотой, ни умом. Кроме того, старшие сестры постоянно на виду, фрейлины двора его императорского величества. Почему же Мари первая? Почему? Вдруг Анна вспомнила отчетливо, как наяву, ночь, бескрайнее море, объятый пламенем корабль, на котором они плыли к отцу в Италию, мечущиеся по палубе полураздетые люди. Мать, взяв на руки самую младшую, Катю, другой рукой, прижимая к себе ее и Дашу, пробирается среди обезумевшей толпы к шлюпкам. Ее строгое лицо, спокойное поведение, отрезвляюще действует на мужчин. Раздаются голоса «Посторонитесь!» Первыми в шлюпке женщин и детей. Потом песчаный пляж, куда их высадили. И один из попутчиков, Иван Тургенев, ставший впоследствии близким другом отца и знаменитым писателем, сняв с себя пиджак, он подает его матери, чтобы она укрыла им от ветра детей. Но ей самой нечем укрыться, она вся дрожит от холодного утреннего бриза. Анна провела рукой по глазам, пытаясь прогнать не к месту возникшие воспоминания. Но они словно книга, от порыва ветра, перекинувшая несколько страниц, открылись на самом страшном — темный гроб, в белоснежном зеве которого, вся усыпанная цветами, лежит мать. И рядом отец, посидевший за одну ночь. Его глаза застилают слезы. «Вот мы и осиротели, доченька». «Почему? Зачем эти воспоминания?» — подумала Анна. И тут же будто голос отца зазвучал в ней. «В настоящем всегда прошлое, как в будущем настоящее». «Анна! Анна, мы уже приехали! Смотри, какой корабль!» Анна посмотрела на выросшую рядом громаду фрегата, скорее машинально, чем намеренно, поправила сестру. «Приплыли, мы уже приплыли, встала из кресла. Они поднялись на борт. Огромный военный фрегат словно вмерз в поверхность залива. Если б не тихое поскрипывание мачт, можно было подумать, что море совершенно неподвижно. Но мачты поскрипывали, и остро пахли солью толстые смоляные тросы вант, разогретые солнцем, и улыбались гостям капитана, офицера и матроса. Все было как должно, как надо, как хотелось. «Вам нравится здесь?» — негромко спрашивает Николай Алексеевич. «Послушайте, о чем говорит море. Оно любит, когда слушает его голос». «А с вами оно тоже разговаривает?» — спрашивает Мари. «О чем вы с ним секретничаете?» «Иногда мне кажется, что я его понимаю», — отвечает Бирюлев. Оно шепчет. «Брось все, дом, землю. Не думай о прошедшем, не мечтай о завтрашнем, и будь свободен в моих просторах». Анна видит, с какой ясной улыбкой смотрит на него сестра, и вдруг снова это ощущение, четкое до отчаяния. Мари счастливее всех.